Госпоже Энбо надоела роль дрессировщика, показывающего посетителям зверей в клетках. Ненадолго это было для нее развлечением в тоске изгнания, но быстро опротивило. Ее обоняние оскорблял тошнотворный сладковатый запах нищенской стряпни, застоявшейся даже в самых опрятных жилищах, в которые она рисковала заглядывать. Впрочем, она лишь повторяла обрывки слышанных фраз, а ее самое нисколько не интересовало, как живет это племя рабочих, которые трудились и страдали где-то рядом с нею. «Какие милые малютки!» — продолжала дама, хотя находила безобразными этих большеголовых ребятишек с вихрами соломенного цвета. Майе пришлось сообщить гостям, сколько лет ее детям. Ее вежливо расспрашивали и об Эстелле. Старик бессмертный вынул трубку изо рта, желая выразить этим свое почтение к посетителям, и все же он вызывал у них тревогу. Так он износился за 45 лет работы под землей. Ноги не сгибались, в груди сипело, хрипело, лицо стало землистым, а тут еще его начал бить кашель. И старик решил выйти из комнаты от греха подальше. А то господам неприятно будет видеть, как он отхаркивается черным в золу очага. Зато Альзира имела большой успех. Какая хорошенькая хозяюшка в большом переднике. Все поздравляли мать, какая у нее толковая дочка, очень развитая для своих лет. Никто ни слова не сказал про ее горб, но все поглядывали на несчастную калеку с чувством жалости и какой-то неловкости. «Ну вот», — сказала в заключение госпожа Энбо, «теперь, если в Париже будут спрашивать о наших рабочих поселках, вы можете ответить как очевидцы. Никогда никаких неприятностей, никакого шума. Нравы самые патриархальные». «Все счастливы, все, как видите, здоровы. Право, в этот тихий уголок следовало бы приезжать, чтобы отдохнуть немного и подышать свежим воздухом». «Да, здесь чудесно, чудесно!» — воскликнул господин с орденом, завершая посещение взрывом энтузиазма. Гости вышли с очарованным видом, словно посетители ярмарочных балаганов, где показывают любопытных уродов. Они шли по тротуару, громко разговаривая между собой, и Майе долго смотрела им вслед. Улицы наполнились народом, гости проходили мимо женщин, собравшихся в кучке, заинтересованных слухами об осмотре их поселка, облетевшими все дома. Стоя у своей двери, жена Левака остановила жену Пьерона, прибежавшую из любопытства. Обе выразили весьма недоброжелательное удивление. «Ну что они там застряли? Или заночевать задумали? Не очень-то будет им весело. Эти мои вечно без гроша сидят, а ведь немало зарабатывают. Известно, куда у них денежки уходят. А знаешь, что мне сейчас рассказали про нее? Она нынче утром ходила в Пиолену милостыню просить у господ». И еще люди рассказывают, как ей Мегра сперва не дал хлеба в долг, а потом вдруг расщедрился и того и другого надавал. Знаем мы, какую плату берет Мегра. Да не с нее он плату берет. Ну что ему, старуха? Он с Катрин столковался. Ну, скажи, пожалуйста, а ведь только что хвасталась. Удавлю Катрин, если она, говорит, по торной дорожке пойдет. Вот нахалка. Долговязый шаваль давно ее девку на сарайчике опрокидывает. Тише, господа идут. Сразу же обе сплетницы приняли самый кроткий вид и, не проявляя неучтивого любопытства, лишь краешком глаза наблюдали за выходившими на улицу посетителями. Потом, помахав рукой, подозвали Майе, все еще стоявшую у порога с Эстеллой на руках, и тогда втроем, застыв на месте, стали глядеть вслед нарядной госпоже Энбо, удалявшейся со своими гостями. Едва посетители отошли шагов на 30, сплетни возобновились с удвоенной яростью. Ишь, как обе расфуфырились! Сколько ухлопали на свои наряды! И сами того не стоят, верно? Еще бы! У приезжую я, понятно, не знаю, какая она, а вот про здешнюю прямо скажу. Сколько она не важничай, а грош ей цена. Чего только про нее не говорят. А что говорят? Полюбовников, говорят, у нее много. Ну, во-первых, инженер.